Ближе уже некуда. До вечера мы мирились, отдыхали и снова мирились. У меня давно не было такого секс-марафона. Измотанные мы легли спать пораньше, и Макс уснул почти мгновенно. Как только он закрыл глаза, и тут же я услышал его ровное и глубокое дыхание. Я же не мог уснуть. Слишком много мыслей, не дающих покоя. Я сел рядом с Максом, разглядывая красивое лицо, откинул его волосы. Сомнение и смятение снова навалилось с новой силой. Тоска грызла изнутри. Нет. Находиться сейчас рядом с ним я не могу. Меня дико мучает совесть из-за того, что я все равно продолжаю думать о Саве. Пусть гораздо меньше, но продолжаю. Я ушел на кухню и столкнулся с братом. «Может быть, выпьем?» – предложил он. «Давай», – согласился я, и мы открыли бутылку вина. Сава как-то странно вздыхал и смотрел на меня, словно хотел что-то сказать. «Все в порядке?» – спросил я, глядя на него. «Да, все замечательно. У тебя хороший парень. Я очень рад за тебя, правда?» Его улыбка была такой искренней, что это моментально растопило мое сердце. «Нет, все-таки я не смогу забыть его. Никогда. Это так и останется моей мечтой, но я сохраню это в глубине своей души». Мы еще немного посидели, а потом я побрел к Максу, все еще полный сомнений, и яростно обдумывал, как объяснить моему горячему парню, что пока совместным проживанием стоит повременить. Хотя бы еще какое-то время. Мы слишком мало встречаемся, чтобы так торопить события. Утром я встал пораньше, чтобы больше не заставлять Макса и брата скучать. «Макс, давай поговорим о твоем предложении жить вместе», — сказал я, убедившись, что в кухне никого нет. Бабуля ушла к соседке, а брат, скорее всего, на пробежке. «Давай», — согласился Макс. Я ставлю перед ним чашку с горячим кофе и сажусь рядом. Мы молчим. Напряжение между нами становится почти ощутимым физически. Кажется, что между нами повис большой мыльный пузырь, который вот-вот лопнет. «Макс, я не против жить вместе, но у меня есть обязательства перед родителями. Они ведь ничего не знают. Я должен сперва подготовить их морально», — говорю я. «В общем, дай мне время». «Хорошо», — тихо отвечает он. «Но мне что-то подсказывает, что ты на самом деле не хочешь этого. И все, что ты говоришь, это просто отмазка, чтобы не делать этого». «Макс, с чего ты это взял?» «Мне не хочется, чтобы он расстраивался и думал про меня плохо. Мое желание схватить его в охапку и никуда не отпускать растет в геометрической прогрессии». «Я хочу, чтобы мы были вместе, но ты не разделяешь моих желаний». «Это не так». Я внимательно смотрю на него. Чашка в его руках дрожит, в глазах слезы. «Что с ним такое?» «Макс, послушай». Я опускаюсь перед ним на корточки и забираю чашку из рук. «Я тоже хочу, чтобы мы были вместе». Заглядываю ему в глаза. По нему видно, что парень с трудом сдерживает слезы. «Мне нужно побыть одному», — говорит он резко, поднимается и стремительно направляется на выход. Каким-то шестым чувством я понимаю, что сейчас мне лучше не отпускать его. Не нужно ему быть одному. Накрутит, как всегда, а мне потом расхлебывать. Хватаю его за руку, разворачиваю к себе лицом и начинаю целовать. Он вырывается, а я лишь крепче сжимаю его в объятиях. Вскоре он успокаивается и затихает, а спустя некоторое время начинает отвечать на поцелуй. Вкус его губ смешивается со вкусом слез. «Макс, прости. Я правда хочу быть с тобой. Я поговорю с родителями сразу же, как мы вернемся. Обещаю». Я медленно двигаюсь в сторону комнаты, целуя его так, чтобы показать, что хочу успокоить. Толкаю Макса на кровать, сажусь рядом и заключаю в кольцо рук. Макс утыкается мне в плечо и плачет, не стесняясь. «Макс, да что с тобой происходит? Я тебя вообще не узнаю!» Заботливо шепчу я, гладя его по волосам. «Я не могу без тебя, и меня пугает одиночество!» Вздыхает он. «До встречи с тобой я не обращал внимания, что всю жизнь был один. Но сейчас я отчетливо вижу, что ты именно тот, кого я всю жизнь искал. Не знал этого, но подсознательно искал. Я боюсь потерять тебя». Откровения Макса шокируют меня. Невольно снова вспоминаю того наглого парня, каким я его знал 2 недели назад. Это совершенно 2 разных человека. «Я хочу чувствовать, что нужен тебе», — всхлипывает Макс. «Все мои отношения до тебя были ненастоящими. Только сейчас я осознал, что все это было лишь подделкой. С родителями у меня никогда не было взаимопонимания. Вместо друзей были поклонники. Даня, я всю жизнь был один, и только с тобой я ощущаю себя живым». «Но ведь я рядом, я с тобой». «Я правда тебе нужен?» Он поднимает голову и смотрит мне в глаза. «А ты в этом сомневаешься, дурачок?» «Уже нет». Он улыбается. «Прекрати меня ревновать и переживать». Я медленно сажусь снова рядом с ним и начинаю целовать. Макс моментально возбуждается. Я помогаю ему раздеться и сам раздеваюсь. Мы забираемся под одеяло и начинаем целоваться. Слезы на глазах Макса уже исчезли, оставив только соленые дорожки вдоль щек. Я целую его глаза, сладкие губы, безумно желая слиться с ним и почувствовать его внутри. Стать снова настолько близким, что ближе уже некуда. Хочу помочь ему забыть про то время, когда он чувствовал одиночество. Видя, как мой парень сгорает от желания, я решаю не мучить его долгими прелюдиями, оставив только самые смачные ласки, чтобы довести его до грани. Ласкаю солоноватую кожу, покусываю соски и играю с ними языком. Макс тонет от невозможного удовольствия, а моя горячая ладонь уже ласкает нежную кожу внутренней стороны бедра. Мне нравится смотреть, как он извивается и постанывает, а потом резко срывается и поворачивает меня так, чтобы я оказался снизу. Смеюсь и поднимаю руки вверх, показывая, что сдаюсь. Он надавливает на мой живот, чтобы я сильно не дергался, и сжимает мои яички, заставляя меня трепетать всем телом. Теперь его очередь мучить меня, а мне остается только выть от наслаждения, умоляя его поскорее войти в меня. Он проводит пальцем по дырочке, но внутрь вводить палец не спешит. Дразнит. «Макс, я хочу тебя!» Шепчу я в нетерпении и начинаю ерзать. Он хитро смеется и проникает в меня, начиная дразнить мою дырочку изнутри, а потом добавляет еще один палец, лаская меня внутри и растягивая. Изворачиваюсь и тянусь к нему так, чтобы и я мог ласкать его. Макс сперва недовольно мычит, но затем одобряет эту затею, как только мой язык касается его головки. На вершине его возбужденной плоти блестит капелька выступившей смазки. Я беру рукой его член у основания и слизываю эту каплю. Макс резко выдыхает. Ему нравится. А потом он продолжает 2 пальцами растягивать меня и сводить с ума. Доведенный до безумия этими ласками, я начинаю сосать его член, слегка задевая зубами для остроты ощущений. Макс тихо стонет и поддается мне в рот, проталкивая в меня еще один палец. Теперь во мне их уже три. Мне совсем тяжело сдерживаться, и мой член уже сочится, а мой парень словно специально делает все, чтобы продлить мои муки. «Макс, я больше не могу! Хочу тебя!» Начинаю ныть, и он вытаскивает из меня пальцы, возвращая меня снова в первоначальную позу на спину и закидывает мои ноги себе на плечи.